Небось, офицер был, вот и забрали. Из-за рядового не пошли бы. Кто на посту здесь был? Не ты, Лявин? Ну, я. А чего? С нехотью отвечает он. Чего, чего? Проспал фрица, вояка. Я не спал, но разве ночью углядишь? Темно в этом чернорое, ракеты его не просвечивают. Вот и командир приходил ночью, а ничего не заметил. И не спал я, верно, товарищ командир? Верно, отвечаю я, не спал. Ладно, черт с ним, с немцем, разойдитесь. Я достаю кисет, протягиваю ребятам. Тянутся грязные, черные от копоти костров руки. Берут деликатно на пол цигарки. А мне сжимает что-то сердце. Будто обманул в чем этих людей. Будто и правда нахожусь в каком-то сговоре с врагом. Филимона внимательно поглядывает на меня. А когда мы отходим с ним от бойцов, спрашивает. «Ночью, значит, лежал еще фриц?» «Лежал. На рассвете, значит, его уволокли?» «Нет, ночью. Неожиданно для себя говорю я. И вдруг решаю рассказать обо всем Филимонову. Он удивленно вскидывает голову. «Вы видали?» «Видал. И много их пришло, немцев-то. Один, брат убитого. Вот оно что! За родным, значит, приполз, за брательником. Эх, война, война!» Филимонов замолк. «Что же не спрашиваете меня дальше?» «А чего спрашивать?» «Отпустили вы его. Понял я это еще у оврага. Лицом-то своим владеть не умеете. Эх, молоды вы, командир, очень молоды. Зачем мне-то рассказали? Не знаю. Трудно в себе держать. Наверное. Говорил вам, хватит стрелять». Пусть бы тогда утром и утащил бы. Не послушали. А теперь вот какое дело получилось. Какое дело? Не в бою же с немцем встретились. Это оно так, конечно. Но вы, командир, больше никому об этом не говорите. Почему? Не говорите. И мне-то зря сказали. Перед обедом приходят два связиста. Принесли новый телефон. Мой-то в первых боях разбит был. Протянули связь помкомбата. Давно просил, не давали. А теперь после немецкой разведки раздобыли. Говорю с помкомбата. Он приказывает, чтоб я рыл себе блиндаж. Хватит в шалашике обретаться. Отвечаю, что сил у людей нет, что пока себе окопы не выроют, не имею права заставлять их рыть для себя лично. Да и вода еще из земли выжимается. «Что это тебя немец сегодня не бил?» — спрашивает напоследок. «Черт его знает, может, в обед угостит». «Да, чуть не забыл». Лявина этого пошли в штаб. Зачем? Не знаю. Приказания комбата. Пришлю. Я кладу трубку и посылаю Филимонова за Лявиным. Тот приходит обеспокоенный. В глазах истома, губы вздрагивают. Говорю, что вызывают его в штаб. Не знаете, для чего, командир? «Не знаю, Лявин. Честно, не знаете?» «Да. Чую, командир, хана мне. Цельный день маюсь. Он стоит, переминаясь ноги на ногу. И вижу, что уходить ему неохота. Я тогда, командир, так для форсу сказал, что деньги на гулянку собирал. Своим хотел послать. Голодую там, а тут пропадают, гниют денежки. Ладно, Лявин, думаю, обойдется все. После обеда идите. Говорю, а сам думаю. Может, прав был Филимонов. Не стоило мне рапорт писать. Обошлось бы своими средствами. Угощаю его куревом, дымим молча. У меня на душе мерзко, тянется какая-то тоска. В шалаше сидеть не в мочь, иду бродить по роще. Смотрю, как не спора, с частыми передыхами копают люди окопы. Не подгоняю, нету силу самого. Знаю, что нет их и у бойцов. Вышагиваю из конца в конец наш пятак и думаю, какая спокойная жизнь была у меня до вчерашнего дня. Все было и тяжело, и холодно, и голодно, но чисто на душе. Делал все, что положено на передке. Возможно, не всегда и не совсем правильно, но в меру своих сил и возможностей. А сейчас вспоминаю этого старого жалкого немца уже с раздражением. И то, что поступил по-человечески, не кажется мне уже таким несомненным. Заслуживают ли вообще немцы, чтобы с ними поступали по-человечески? Наверное, нет. Но когда встают перед глазами скрюченное тело убитого мной мальчишки, его оскал, его раскинутые руки, когда представляю, что стрелял в него раненого, еще живого, в душе опять разлад и смятение. Около двух приносят обед. Приходит и Филимонов из штаба, куда носил строевую записку. Столпившись около термоса с кашей, позвякивают котелками. На плащ-палатку, расстеленную на земле, выкладывают буханку сероватого с выступающими на корке неразмолотыми зернами хлеба. Один боец начинает резать, а потом знакомая процедура. Кому? Достается по кусочку. Потом дележ махорки начинается. Разрывают пачки, делят на кучки и тоже. Кому? Филимонов получает пайку и на себя, и на меня. И мы отправляемся к своему шалашу. Только разожгли костерик, чтоб пшенку разогреть, как какой-то треск. Щелчки доносятся с немецкой передовой. Не успеваем разобраться, что же это такое, как на весь передок заревел динамик. «Товарищи бойцы и командиры!» У меня проваливается сердце. Напряженным становится взгляд Филимонова. Сейчас они сообщат, что кто-то отпустил немецкого солдата и дал ему вынести убитого. Они способны на это, сволочи. Что делать тогда? Но голос чисто по-русски вещает другое. Мы знаем, какой обед вам сейчас принесли. Мы знаем, что у вас нет боеприпасов. «Ваше положение безнадежно. Переходите на нашу сторону. Сегодня ночью все немецкие посты будут предупреждены беспрепятственно пропускать каждого. Немецкие кухни готовят еду, чтобы накормить перешедших. Вам будет обеспечена жизнь, свобода и работа. Ваше положение безнадежно. И еще раз то же самое. С середины рощи, где стоят наши сорокопятки, раздается одинокий выстрел. Не выдержал артиллерист, кинул снарядик. В ответ завыли мины. Выбегаю к бойцам. «Вот гады!» — со злостью шепчет один. Остальные замерли с ложками у ртов. Не до хлебова. В третий раз начинает немец долдонить то же самое. Долбануть бы минами по этому репродуктору, заткнулся бы. Прибегает Филимонов, зовет к телефону. Голос помкомбата злой и раздраженный. «Слышишь, что трепят заразы?» «Слышу. Огня не открывай. Сорокопятку минами засыпали. Как народ реагирует?» «Злится. Это хорошо. Никто у тебя ночью не вздумает немецкую кашу попробовать?» «Нет, конечно. Уверен, уверен. Но все же смотри, эту ночку спать не придется. Понимаю. Бывай». Помкомбата окончает разговор. Филимонов помешивает ложкой разогреваемую кашу и говорит: «Может, концентратик прибавить?» «Ваш НЗ, Филимонов, распоряжайтесь». Он развязывает свой мешок и добавляет в котелок пачку пшенки. После обеда лежим в шалаше. Каждую неделю я пишу матери успокаивающие письма, в которых все хорошо. И эта святая ложь до сих пор мне удавалась. Старался писать чернилами, спокойным ровным почерком. Сегодня подошло время, и надо бы написать, но не могу. Боюсь, что прорвется между строками мое состояние и угадает мать сумятицу и разброд в моей душе. Филимонов пришел из штаба мрачный. Я это сразу заметил. И сейчас сидит, нахохлившись, и что-то помалкивает. «Что с вами, Филимонов?» «Так, не понравилось мне нынче в штабе». «Что такое?» «Так, суета какая-то. Начальство из бригады появилось». «Этого еще не хватает», — думаю вслух и приказываю связисту соединить меня с помкомбата. «Это я, товарищ помкомбата. Говорят, в штабе начальство из бригады. Не в курсе?» «Нет, и по телефону такие вопросики задавать нечего. Недалеко и пройтись, если такой любознательный. Понял?» «Понял», — отвечаю и кладу трубку. «Паникуете вы все, Филимонов, не в курсе помкомбата». «Может, и не в курсе пока». Разговор с помкомбата не успокаивает. Курю одну за другой цигарки. Курю до кружения в голове, до противной щепоты во рту. Тем временем клонится день к вечеру. Заволакивается солнце за Овсянниково. Тянутся длинные лиловые тени от танков. Рдеет рыжая стерня поля, словно налитая кровью. А на ней темно-бурыми пятнами в разброс, оставшиеся навечно. Стелится легкий дымок от костров, пахнущий хвоей, и этот запах вдруг напоминает мне тихие летние вечера на подмосковной даче, где у каждого домика дымит самовар и приятно пахнет горящими еловыми шишками. А я лежу в гамаке и читаю Диккенса. Какая нелепица! Скоро вечерний обстрел, и вся рота, как и я, бесцельно бродит по передку в мучительном ожидании. Как не маятин предстоящий налет, по мне лучше, чтобы он был. Тогда, значит, утром просто по случайности не били немцы по нашему участку. Обстрел начинается, как обычно. Только закатилось солнце за деревню, так и пошло. И бьют, как обычно, не сильнее и не слабее. Спасает нас малое наше число. Всего 4 поста, друг от друга далеко. Попробуй, попади. И на сей раз обходится без потерь. Вздыхаю облегченно, и что обстрел обошелся, и что был он все-таки. Укладываемся спать. Связист соорудил рядом небольшой шалашик. В моем-то втроем тесно. Засыпаю быстро, измученный прошлой неспанной ночью и всем этим напряженным в каком-то ожидании днем. Но вскоре будет меня тревожный шепот Филимонова. «Товарищ командир! Товарищ командир! Связной от помкомбата!» Вылезаю из шалаша. Связной отводит меня в сторону и шепчет. «Вам приказано, командир, выдвинуть 5 человек с ручным пулеметом под командой сержанта в подлесочек тот, знаете, что за краем рощи, и протянуть туда связь. Зачем? Ничего не знаю. Видите, помкомбата по телефону не стал, меня прислал. Стало быть, секрет. Разведку, что ли, немецкую со стороны Панова ожидают? Ничего не знаю. Я делаю шаг к шалашу связиста, но связной предупреждает. Не звоните, не велел лейтенант. Что за черт? Должен же я знать, к чему все это. Посылаю Филимонова за сержантом. А вам, продолжает связной, к часу ночи ровно с остальными людьми подойти к Овсяниковскому оврагу. Там помкомбата встретите. Хорошо, передайте, все будет выполнено. Когда сержант выдвинется, пусть доложит по телефону, заканчивает посыльные и растворяется в темноте. Подходит сержант, протирая глаза. Видно, тоже только уснул. Лицо бледное, встревоженное. Объясняю задачу. Он просит закурить. В свете зажженного огонька вижу запавшие глаза. Собираем бойцов. Вижу, какая смертная нехоть покидать людям свои шалашики, которые хоть и не спасают ни от чего, ни от мин, ни от пуль, ни даже от холода, но в которых обжились, обвыклись, которые стали хоть каким, но домом. И выходить неизвестно зачем в редкие просматриваемые и простреливаемые подлесок и оставаться там неведомо сколько в отрыве от своих, где ни костерика не разведи и не закури даже. Но надо. Подлесок тот в метрах 100 от нашего края, и идти к нему по открытому месту. Правда, кустики кое-какие есть.